Глава 51. Она нашлась не сразу, но все-таки нашлась. Обнаружилась в одной из потайных комнат верхнего уровня. Сидела тихо-тихо, как мышь. Лишь изредка всхлипывала, да по обыкновению шмыгала носом. Но едва он ввалился внутрь, мгновенно отживела. Возиться с замком ледорез не стал. Больно муторно. Вышиб дверь, и вся недолга. Да, нашумел знатно, зато времени сэкономил уйму. Полумесяц метода не одобрил, однако Яромиру было плевать. Хотелось свалить из гребаной дыры как можно скорее. «Ты!» Зяблик подскочила с узкой койки, едва не опрокинув огарок свечи. Залатанные пацанские одежки болтались на ней, как на пугале. Хороший знак. Девчонку, похоже, никто не раздевал. «Ты пришел!» Она бросилась ему на шею. «Не стой столбом! Обними в ответ!» — шикнул Марий. Яромир ответил призраку сердитым взглядом и без особого энтузиазма положил ладонь на узкую спину. «Цела?» — спросил без лишних церемоний. Она отстранилась, уставилась. На белоснежном лбу обозначилась тонкая морщинка. «Как ты узнал, что я? Что? Ну?» «Узнал». «Какое, однако, исчерпывающее объяснение!» — хохотнул покойник. Яр шутки не оценил. «Надо выбираться», — бросил он. «Делай все, что скажу. Усекла?» Девчонка часто закивала. Васильковые глаза ее опухли, губы подрагивали, а короткие волосы сбились в колтуны. «Вот же!» Ледорез беззвучно матюгнулся и двинул к выходу, но у самой двери обернулся. «Как звать тебя, скажешь? Или по-прежнему зябликом величать?» Она посмотрела на него, словно цветок на солнце. «Преслава!» — сказала и зарумянилась, торопливо отвела взгляд. «Преслава, княжна!» Яр снова ругнулся и, толкнув сорванную с петель дверь, шагнул в темный коридор. Понадобилось три слова, чтобы контролировать продвижение преславы княжны по мрачному лабиринту узилища. Три незамысловатых, но емких команды. «Замри», «Вперед» и «Тихо». Яромир обходился ими более чем, а вот лексикон белобрысой пиявицы оказался куда более разнообразным. Она трещала без умолку, и заткнуть ее не представлялось возможным. «Это со страху», — пояснил полумесяц, когда девчонка, шмыгая носом и запинаясь, принялась изливать душу. «Если трепаться перестанет, реветь начнет. Точно говорю. Так что терпи». Яр засопел, скрипнул зубами и глухо скомандовал. «Замри». Переслава тут же вжалась в стену. Всхлипнула. «Ты, наверное, думаешь, я забалованная, капризная и вздорная, раз от жениха сбежала, да? Но это не так. Не так вовсе». «Вперед». Девушка торопливо перебежала, куда он велел. «Я княжна, а княжьи дочери замуж по любви не выходят. Так уж повелось». «Тихо». Она смолкла, но едва он двинулся вдоль стены, заговорила снова. «Я к такому готовилась, да и ничего другого не ждала. Меня же еще до рождения просватали», — лепетала Преслава. «За младшего внука Багряна Синеуса, который в Перелесье задолго до Хатинея правил. Ты ведь слыхал про Багряна, слыхал?» «Вперед!» «Маменька говорила, мальчонка тот, мой суженый, истинным князем рос, и читать умел, и писать, и верхом держался не хуже любого старшего дружинника, и с мечом ладил, и с кинжалом, и с луком». «Замри!» Она застыла, вздохнула сокрушенно. «Да только не сложилось у меня семейного счастья. Старый Багрян от неведомой хвори помер, сын его в бою погиб, а внук с горя в лес сбежал и сгинул там. Так и не нашли его, ни живого, ни мертвого». «Вперед!» Яромир юркнул за поворот. Девчонка последовала за ним. «За кого потом меня только не сватали?» — продолжила она свою скорбную повесть. «Чьей только невестой не объявляли. А уж когда созрела, начался сущий кошмар. Каждое утро новые смотрины. Маменька все выгадывала, выгадывала. Шибко ей хотелось такого зятя заиметь, который сумел бы и земли наши защитить, и меня всем, что душа пожелает, обеспечить. После смерти папеньки она совсем, совсем...» «Тихо!» Преслава закусила губу, сморгнула слезинку. «Вперед!» «Ты, видать, решил, что я бесприданница, да?» «Замри!» Яромир нахмурился. «Тот шорох в темноте. Крысы или...» «А я не бесприданница вовсе!» «Тихо!» «Я не бесприданница вовсе!» Шепотом повторила Преслава и добавила. «В верховьях Закатной только один брод имеется, где можно войско через реку перевести». «Действительно!» — поддакнул полумесяц. «Аккурат у Малахитовой излучины прямо за кривым мостом». «И это мой брод!» — выпалила девчонка, да так громко, что пришлось на нее цыкнуть. «Мой! Он мое приданное! Папенька всегда говорил, переправа та дороже золота. Кто ее заимеет, верхнее течение Закатной в кулаке держать будет». Она сжала руку, словно желая продемонстрировать. На Яромира демонстрация должного эффекта не произвела. «Вперед!» Путанные переходы катакомб казались одинаковыми, но этот коридор напрягал особенно. Отмечай здесь толку меньше, чем от оглобли. Слишком узко для маневров. Ни тебе повернуться толком, ни замахнуться как следует. Зато зажать беглецов в клещи проще простого. Погонь! «Надо быстрее добраться до лестницы. Так что не думай, я завидная невеста». Пиявицу, казалось, совершенно не беспокоило происходящее вокруг. Она даже как-то приободрилась, приосанилась, носом шмыгать перестала. «А старания маменькины за даром не пропали. Нашелся жених под стать моему приданному». «Замри!» «Сам Хатиней ко мне посватался». Яр обернулся и смерил ее тяжелым взглядом. «Хатиней?» «Да!» От оказанного внимания пиявица аж засияла. «Он как раз овдовел, когда мне 15 зим сравнялось. Сватьев прислал, подарки разные. Маменька, ясное дело, сразу согласилась. Радости было! Собрали меня наскоро и 3-го дня с рассветом в дорогу отправили. Маменька со мной хотела, да остаться пришлось. У сестрицы рода начались. Да и что со мной могло приключиться при таком-то женихе?» «Но, видать, что-то все-таки случилось», — философски заметил Марий. Он слушал девчонку с завидным вниманием. Ловил каждое слово, вникал. Яр сморщился и мотнул головой. «Белибердень какая-то. Очередные бабьи бредни без логики начала и конца. Ничего не понятно». «Давай, спроси ее», — подначивал полумесяц. «Спроси, что было дальше». «Мне неинтересно». «Мне интересно». «Что?» «Ничего». Ледорез шмыгнул за угол и, пригнувшись, осторожно выглянул. «Чисто». «Вперед», — скомандовал он. «Ты, наверное, хочешь знать, как вышло, что я сбежала?» «Нет». Полумесяц посмотрел сукоризной. Яр фыркнул, а пиявица продолжила. «Хатиней нарушил уговор», — сказала чуть слышно. «Отказался от свадьбы, будто я какая порченная. Да еще пересватал за косолапа, который мне в деды годится. Я плакала, плакала, а потом... услыхала, будто юный княжич, мне судьбой обещанный, не помер в лесу, как все думали, а выжил и решила сбежать, найти его. Он бы точно сумел защитить меня ото всех, ведь он мой истинный». Она шмыгнула носом, а Яромир бросил на Мария многозначительный взгляд. «Чего ты хочешь? Она же ребенок!» — всплеснул руками покойный товарищ. «К тому же девчонка! Они в такое верят!» Ледорез оставил ремарку без комментариев. «Интересно, почему Хатиней отменил свадьбу?» Полумесяц поскреб в затылке. «Он, конечно, ничего не потеряет. Хозяином брода станет косолап, его верный восстал. Но все-таки почему?» «Похрену и покачину», — угрюмо подумал Яр. Он никак не мог отыскать нужный поворот, и они окончательно заплутали. Вот это проблема. А болтовня о свадьбах, женихах и всяких там истинных парах — собачье дерьмо. «Иногда мне кажется, я ненавижу ее», — вздохнув, проговорила Преслава, и теперь нахмурился уже полумесяц. «О ком это она?» — спросил он. Ледорез пожал плечами. Меньше всего сейчас волновали наивные девчачьи переживания. Из-за нее все пошло прахом. Голос белобрысой пиявицы дрогнул. Она во всем виновата, во всем. Она приворожила Хатинея и разрушила мою жизнь. Будь она проклята, будь проклята хозяйка седых холмов. Яромир споткнулся. Что? Он развернулся и вперился в княжну взглядом. «Что ты сказала?» Девчонка не испугалась и не отпрянула. Наоборот, вскинула голову. Васильковые глаза влажно поблескивали в темноте. «Хозяйка седых холмов — новая невеста Хатинея», — отчеканила она. «Это из-за нее он от меня отказался». Марий присвистнул. Яр стиснул зубы. «Их свадьба назначена на Лосиный день». Преслава понурилась и рвано вздохнула. «И даже гости уже приглашены. В первую очередь косолап гордый с юной супружницей, то бишь со мной».